Глава 22. Город кружил, как надоевшая карусель, подбрасывал обманки переулки и тупиковые дворы, пошловато подмигивал вспыхивающими фонарями. Люсинда металась в лабиринте улиц, с каждой минутой все больше теряя ориентиры. Некоторые места, как площадь с пустым кафе и ярмарочными палатками, она пробегала несколько раз, в другие стремилась попасть, но улицы каждый раз складывались в иной узор и уводили в противоположном направлении. Некто, чье невидимое присутствие ощущалось, несмотря на безлюдность, плутал ее, словно леший по лесу. В реальности день только набирал силу, здесь же стремительно старился и умирал в прозрачных пока сумерках. Марина должна быть где-то здесь, ведь карман, как сказал Арсений, замкнут, но поиски не приводили к успеху. Дважды Люсинда доходила по аллее до скучившихся в пугающий конгломерат гаражей и, добежав до леса, возвращалась. Разум говорил, что Марина вряд ли сунется в чащу, да еще в потемках, но то, что ее нигде не было, заставляло сомневаться и в этом. Очередной круг привел во двор колодец, с которого все началось. Вход в карман открылся ненадолго, как пасть затаившегося в засаде хищника, а когда проглотил очередную жертву, захлопнулся. Люсинда от отчаяния ударила ладонями в глухую теперь стену. Нет выхода. Да и без Марины она никуда не отправится. Люсинда прижалась лопатками к стене и закрыла глаза. Сердце колотилось так, что, казалось, его стук разносится по всему двору. Ей важно было отыскать Марину и рассказать всю правду про ритуал, что это было другое таинство, проведенное Арсением согласия Сергея Степановича ради спасения Марины. Возможно, девушка, находившаяся под влиянием сердцеедки, решила, что Макс погубил бывшего шефа, чтобы занять его место. Но это не так. На открытии нового агентства настояла Люсинда. Вскоре после того, как все рухнуло, она приехала к Максу домой и за ужином подала идею. Напарнику эта мысль даже не приходила в голову. Он был сломлен, не мог ни о чем другом думать, кроме как о случившемся. Именно поэтому Люсинда решила, что новое дело вытащит его из пропасти, в которую он уже летел. Она даже собиралась позвонить Марку, с которым за последние 2 года почти не общалась, и попросить денег. Но Макс сам справился. Люсинда только помогла ему кое-какими советами и контактами, которые сохранились у нее еще из прошлой до замужней жизни. Пусть хоть у них, Макса и Марины, будет будущее, которого не стало у нее со Славой. Люсинда открыла глаза и снова отправилась на поиски. В этом месте она чувствовала себя такой опустошенной и потерянной, как в тот черный период, когда потеряла все. Она знала, что такое быть одинокой, в полном людей мегаполисе, слепо бродить по улицам, натыкаться на прохожих и понимать, что никогда, никогда больше не увидишь того, к кому рвешься душой. Знала, что такое видеть утратившие цвета очертания сквозь пелену слез, желать себе смерти, но продолжать зачем-то существовать с огромной бездной на месте сердца. От дежавю слабели ноги, город выпивал из нее силы, и Люсинда уже не с отчаянием, а пугающей отрешенностью понимала, что еще на один круг ее не хватит. Может, так и надо? Умереть. Наконец-то умереть здесь, раз там, в ее неживой реальности, не получилось. «Хватит! Хватит!» — тихо приказала она себе, понимая, что в таком состоянии не дойдет даже до аллеи. Но ее снова швырнуло в воспоминания, в тот самый момент, который убил ее. 2 года назад. «Я остановлюсь здесь», — решительно сказал Слава, потому что Люсинду резко замутило. Она хотела возразить, потому что до их дома оставалось 10 минут езды, но от нового приступа тошноты стало так дурно, что она торопливо зажала рот обеими руками. Муж торопливо свернул на обочину, оббежал машину и распахнул дверь. Люсинда вывалилась ему на руки и полными легкими глотнула воняющий бензином воздух. Стало только хуже. «Божечки!» – простонала она, прежде чем ее скрутил спазм. «Остался месяц до окончания триместра», – сочувственно пробормотал Слава, поддерживая Люсинду и гладя ее по спине. «Месяц до того, как тебя отпустят. Но если не станет легче, к вечеру снова поедем к врачу». Он обнял ее, обтер лицо смоченным в воде платком и прижал к себе. «Я не хочу в больницу», – пробормотала Люсинда ему в плечо. В больнице без Славы ей было тоскливо, хоть капельницы и снимали острые приступы токсикоза. «Купи мне лимонада, очень хочется». Она имела в виду, чтобы Слава остановился у магазина неподалеку от их дома, но он ее желание воспринимал буквально, поэтому, усадив Люсинду в машину, свернул в ближайший поселок и припарковался на небольшой площади, которую окружали торговые палатки. «Я быстро», — сказал он. Люсинда проследила в окно, как он бегом пересек площадь позади отъезжавшего от остановки автобуса и скрылся в дверях. Она прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. После того, как ее вывернуло на обочине шоссе, стало легче. Но надолго ли? 8 недель. У тебя уже 8 недель. После 12-й станет легче», — напомнила она себе. Ей постоянно хотелось есть, но еда не задерживалась надолго. Тошнило круглосуточно. Один раз Люсинде уже пришлось лежать под капельницами. Но токсикоз окончательно не ушел. Она не набирала вес, наоборот, худела. И отчаялась бы, если бы не поддержка и забота мужа. Может, потому что ей постоянно было плохо, ее интуиция притупилась, а дар растворился в буйстве гормонов. Люсинда не почувствовала надвигающуюся беду даже за несколько мгновений до того, как все произошло. Она так и продолжала сидеть расслабленно в машине в ожидании мужа и прохладного лимонада. И даже когда с места сдвинулся припаркованный рядом с ними запыленный джип с заляпанными грязью номерами, ее не ошпарило предчувствием. Потом очевидцы рассказывали, что внедорожник подлетел к крыльцу в тот момент, когда из магазина вышел Слава. Визг тормозов заглушил 2 хлопка. Люсинда и тогда не ощутила ничего. Только когда едва притормозивший у магазина джип с ревом сорвался с места, а чей-то истошный вопль ворвался в приоткрытое окно их со Славой машины, Люсинда встрепенулась. Из магазина выбегали люди, что-то кричали. Она медленно открыла дверь и вышла, все еще недоумевая из-за внезапной суеты. И только увидев скатившуюся с крыльца бутылку с лимонадом, поняла. Официальной версией убийства молодого механика, владельца автосервиса, стал передел бизнеса. Якобы у Славы возникли какие-то недопонимания с конкурентами или крышей. Следователи даже нашли исполнителя, наркомана с трясущимися руками и бегающим взглядом, который бы точно не смог выстрелить жертве точно в голову и грудь. Исполнитель не дожил до суда, а заказчик якобы успел скрыться из страны. Но Люсинда знала от отца, от Марка, что убийство ее мужа было спланировано семьей Ахметовых, так и не простивших ей позора. Это было вполне в их духе – месть и такой способ устранения неугодных. Трогать саму Люсинду Ахметовы побоялись, все же дочь Гвоздовского, но убийство ее мужа сделало месть жестче, кровавей, потому что теми 2 выстрелами была уничтожена и сама Люсинда. «Я тебя предупреждал», — жестко сказал Гвоздовский, навестивший дочь в больнице. На похороны Славы она так и не смогла пойти, потому что у нее случился выкидыш. Люсинда не ответила, отвернулась к стене. Эта палата совсем не походила на ту, в которой раньше ей довелось лежать с токсикозом. Палата напоминала люксовый гостиничный номер, медсестры дежурили около пациентки круглосуточно, но Люсинда никогда не чувствовала себя такой одинокой, как тогда. «Это ты продал меня им, этим Ахметовым», — мысленно ответила она отцу. «Никогда не прощу. Никогда». Едва восстановившись, Люсинда ушла из больницы, скрылась тайно, захватив только телефон и кошелек с небольшим количеством налички. День она провела отрешенно, слоняясь по городу, а к ночи села на последнюю электричку и уехала к дяде Паше. В доме она провела с месяца, потом попрощалась. Слишком все там напоминало о расстрелянном счастье. Вернувшись в столицу, зачем-то согласилась на встречу с Марком. Он примчался в сквер, в котором Люсинда его дожидалась. Но разговора не вышло, потому что она даже к брату испытывала неприязнь. Всего лишь за фамилию, которую он носил. Но небольшую помощь все же от него приняла. Наличку, которая позволила ей снять однушку в спальном районе. Марк иногда и звонил, но она не брала трубку. Как не пользовалась и деньгами, которые он периодически переводил ей на карту. Однажды Марк все же подкараулил ее возле дома. Как ему удалось ее выследить, Люсинда так и не узнала. Но разговор вышел еще короче, потому что брат попытался заговорить об отце. Якобы Гвоздовский обеспокоенный хочет встретиться с дочерью. «Он обо мне никогда не беспокоился», — отрезала она. «Но это неправда», — в отчаянии воскликнул Марк. «Что ему сделать, чтобы ты его простила?» Люсинда хотела ответить, что этого никогда не случится, но чтобы скорее закрыть неприятную тему, брякнула. «Пусть принесет мне голову сынка Ахметовых». «Но так нельзя, Люси», — обескураженно пробормотал Марк и отступил. «Займись своей жизнью», — попросила она. У брата в то время закрутился роман с какой-то актрисой. «Я со своей как-нибудь разберусь». По правде говоря, жить ей совсем не хотелось. Днем Люсинда слонялась кругами по парку, а бессонными ночами пялилась сухими глазами в темный потолок. Кто знает, что с ней бы стало, если бы не случайная встреча с Сергеем Степановичем. Люсинда уже видела его несколько раз. Пожилой мужчина приходил в тот же парк, усаживался на лавочку, доставал из потертого немодного портфеля термос, чаем, бутерброд и книгу. Казалось, на бесцельно шатающуюся тенью девушку он не обращал внимания. Но однажды, когда Люсинда опустилась на скамейку, подсел к ней и заговорил. У Сергея Степановича был талант утешать, убеждать и обнадеживать. Люсинда до сих пор не понимала, как ему удалось не только ее разговорить, но и заставить прийти в его необычную клининговую компанию, занимающуюся очисткой проблемных мест. Но именно работа и вытащила Люсинду из пропасти. Нет, не спасла от депрессии, не вернула желание жить, но помогла обрести какой-то смысл в ее существовании. А со временем и к коллегам она стала испытывать симпатию. Особенно сдружилась с Максом, острой интуицией распознав в нем родственную душу. Настоящее. Люсинда дошла до леса и свернула на едва заметную тропку, уводящую в противоположную сторону. Вскоре впереди блеснуло темной слюдой озеро. Сердце встрепенулось от радостного предчувствия. «Здесь!» Как она раньше не заметила эту тропу? Та будто пряталась от нее. А теперь, словно город, наигравшись со своей пленницей, наконец-то выпустил ее и указал верное направление. Люсинда прибавила шагу, чувствуя, как усталость растворяется в адреналиновом предвкушении. «Марина!» — во весь голос позвала она. «Марина! Это Люсинда!» Послышался ей или нет слабый голос, но она немедля свернула на звук, а когда увидела развернувшуюся перед ней сцену, и вовсе бросилась бегом, потому что увиденное ей не понравилось. Макс в очередной раз порадовался тому, что Сивоволов жил уединенно за пределами поселка, потому что в других условиях осуществить задуманное у них вряд ли бы вышло. Шаман не стал терять времени, едва войдя в мастерскую, принялся готовиться к ритуалу. Первым делом он изучил стену, на которую ему указал Макс, огладил руками, прислушался, простучал в нескольких местах, разве что не обнюхал. Потом выложил на дощатый пол свои, как бы выразился Гера, прибамбасы. Мешочки с травами, несколько металлических то ли пиал, то ли мисок и связку сушеных листьев. Больше ничего Максу разглядеть не удалось. Он отошел в дальний угол мастерской. Ему было любопытно увидеть шамана в работе. Однажды это произошло, случайно, на кладбище, и вызвало скорее смех, потому что тогда Макс считал Арсения шарлатаном. Шаман тем временем избавился от верхней одежды и малахитового цвета пиджака, оставшись в брюках и бежевой рубашке. Затем достал из одного мешочка пригоршню сушеных трав, пожевал и этой смесью нанес себе на щеки и лоб полосы. Макс заинтересованно скрестил руки на груди. Шаман не обращал на него внимания, засыпая теперь в расставленные на полу пиалы травяные смеси. «Ты нас только не подожги», — не удержался Макс, но Арсений его проигнорировал. Макс прислонился спиной к стене и поймал себя на том, что дико нервничает. Сердце лихорадочно стучит, скрещенные руки напряжены, а пальцы и вовсе сжаты в кулаки. Ему уже приходилось сталкиваться со всяким, но еще ни разу уходить в другую параллель. Пусть это параллель и замкнутый карман. Ему вспомнились тревога в глазах Лиды и то короткое, но крепкое объятие, которым она одарила его напоследок, будто провожала в сложный бой. Реакция ведьмы, которая наверняка знала о ритуале не меньше шамана, только добавляла тревоги. Но Макс тут же подумал о Марине и Люсинде. Девушки без всякой подготовки оказались неизвестно где. «Ну, все», — тихо выдохнул шаман, и Макс встрепенулся, решив, что тот открыл проход. «Так быстро?» Но оказывается, Арсений только закончил приготовление. Сев на пол, шаман поджег травы в пиалах и прикрыл глаза. А вначале ничего не происходило. Коллега, оглаживаемый тонкими струйками дыма от тлеющих сборов, долго сидел с расслабленным лицом и опущенными веками. А потом он внезапно издал приглушенный свист. Одновременно Арсений поднял руку и встряхнул связкой сушеных листьев. Раздалось трескучее шуршание, показавшееся Максу приятным. Шаман к чему-то прислушался, а затем низко загудел. Струйки дыма сплелись друг с другом и взметнулись к потолку. Макс недоверчиво вскинул брови, а Арсений Сидя, повел плечами, наклонился и обвел пучком листьев полукруг перед собой. Мелодично гудя протяжную мелодию, шаман встал, затрясся, перетаптываясь на месте. Макс едва подавил улыбку, когда Арсений вдруг подпрыгнул, поджав под себя ноги, а потом и вовсе закружил вокруг своих пиал, потрясая связкой листьев. «Одна поет, другой пляшет. Не агентство, а народный ансамбль», — пробормотал Макс и поспешил на воздух, потому что вонь от тлеющих трав стала невыносимой. Голову заволакивало дурманом, в ушах зазвенело, и он всерьез испугался, что провалится в транс. Что за травы поджег в своих чашах шаман? Может, открыть проход в понимании Арсения не уйти буквально в другую параллель, а курнуть и улететь? Кто их там, этих латиноамериканских курандера, знает? Макс опустился на скамейку и полными легкими вдохнул воздух, в котором чувствовалась примесь дыма. Как бы кто из местных не заподозрил неладное. Голова слегка болела. Он потер лоб и поморщился. От случившегося 10 лет назад взрыва на память ему остались дар медиума, рубцы на теле, титановые пластины в левой ноге и приступы, к счастью, редкие, мигрени. «Пс, ты тут?» – услышал Макс вдруг и торопливо сжал в кулаке оберег, который ему сделала Лида. «Не готов он сейчас общаться с мертвыми». «Погоди, погоди!» – зачастил непрошенный гость. Макса обдало ветерком, а к незащищенной перчаткой руке прикоснулось что-то холодное. «Вот только трогать меня не надо», – пробормотал он и, поняв, что контакта не избежать, вяло спросил. «Чего тебе?» «Рассказать». «Рассказать». Они обычно с этим его и тревожили, своими историями, жалобами и невыполнимыми просьбами. Макс уже собрался было ответить, что ему некогда, но его опередили. «Ты уже приезжал. Я тогда все сказал, но тебя отхлестало по мордасам та рыженькая». Макс услышал хихиканье и поморщился. Что-то Арсений задерживается. Не улетел ли он там в неведомые дали один? «Чекушку принесешь? Отблагодарить, так сказать». «Чего?» – ошалел Макс. «Его просили о чем угодно, но не о чекушке». «Очень хочется», – пожаловался призрак и причмокнул губами. «Погоди. «Как тебя звали?» «Васька, ну или Василий Петрович Хлыстов», – важно ответил призрак. Макс, поняв, что разговаривает с бомжом Василием, который заночевал в мастерской после пожара и испугался Сивоволова, встрепенулся и сел ровнее. «Я теперь в той халабуде живу. Нравится мне там. А твой кореш развел такую вонь, что вот-вот снова сдохну». «Разве призраки чувствуют запахи?» – недоверчиво спросил Макс. «Вот сейчас стало обидно. Принесу я тебе чекушку. Позже». «А вот это дело», — обрадовался Василий. «Ну, слушать будешь?» «Давай лучше вопросы задам», — выдвинул встречное условие Макс. «Слушать можно и до вечера, а времени в обрез». «Ну, хоть так». «Кто сгорел в доме, знаешь?» «Да уж не хозяин. Я его видел вот так, как тебя, живехонького. Зазноба его была то. Красотка. Злющая, что черт. Приехала поговорить с хозяином, но не застала его. На последнюю электричку она опоздала и решила заночевать. Той ночью и случился пожар. Я потом с ней тут столкнулся пару раз». «Лилия?» Призрак произнес ругательство в рифму, и Макс невольно улыбнулся. Похоже, эта красотка доставала даже призраков. «Она здесь?» «Нет». Ее в ловушку заманили. Приехал сюда такой один, напомаженный, из тачки вытащил картину. Я подумал, еще один художник пожаловал. Картина, краски. Я тут мотался, подглядывал, ибо ошибка интересна. Эта Лилия хоть и гнала меня отсюда, но я приходил. Нравится мне тут». «Ты не отвлекайся. Что случилось потом?» «Этот картину на стену повесил, а потом дамочку позвал и с ней потолковал. Вот как ты со мной». «Что сказал тот мужчина?» «Да посулил воскресить ее. Я еще посмеялся. Невозможно это. Но дамочка дура повелась. Тогда мужик нарисовал что-то на картине и все». «Точно все?» «Ну, я не знаю, о чем они там кумекали дальше. Так чекушку принесешь?» «Принесу, пообещал же». «Две. Вон сколько тебе наболтал». «Одной хватит. Не жадничай». «Пить вредно, Василий», усмехнулся Макс. «Тем более в твоем положении». А вот сейчас снова стало обидно. Отвечать Макс не стал. Поднялся со скамьи, решив проверить шамана, но отвлекся на зазвонивший телефон. «Да, Наташа», – взволнованно ответил он, – «есть новости?» «Ой, уйма! Тут такое творится, Макс! Марину пока не нашли, но сюда приехал знаешь кто? Гвоздовский! Олигарх! И такое тут устроил! Мамочки! И за Марину, и за вашу коллегу! Особенно бесновался, когда узнал, что пропала Люсинда! А пока он орал, тут еще такое случилось!» Наташа от волнения кричала так, что Макс чуть отстранил телефон. «Какого-то парня тут нашли, не пациента!» Оказался в палате Марины. Вначале думали, что какой-то ненормальный прорвался, вызвали полицию. А потом приехал этот Гвоздовский, навел порядок. И родителям наконец-то дали пройти. Родители в палате Марины беседуют и с персоналом, и с этим парнем. Спасибо Гвоздовскому. Представляешь, Марина с ним в больнице лежала, общалась о книгах и даже не знала, кто это такой. Это он ей лечение оплатил. Макс угукнул, хоть Наташа явно ожидала от него другой реакции. Но ему было не до восторгов. «Ой, погоди, мама меня зовет, я тебе позже перезвоню». Макс сунул в карман телефон. И вовремя, потому что на улицу высунулся Арсений. «Готово», — сиплым то ли от пения, то ли от дыма голосом сказал он. «Идем скорее». Макс ожидал увидеть что угодно, но не неопрятную дыру, от чего-то заросшую тропическими лианами. «Как уж вышло», — скромно заметил Арсений и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу». «Так и пойдешь? В рубашке?» – усомнился Макс, увидев, что шаман забыл про сброшенную в углу теплую одежду. Арсений торопливо оделся и, видя, что Макс медлит, поторопил. «Скорее, вход быстро закроется. Это то, на что у меня хватило сил». «А как нам выйти оттуда, подумал?» – спросил Макс, наклоняясь, чтобы пролезть в дыру. «Надеюсь на помощь Лиды», – туманно ответил Арсений. «Она меня позовет. Я ее почувствую». «Какие у вас высокие отношения? Гери, не говори!» проворчал Макс и чихнул от ударившего ему в нос запаха чего-то прелого. Лаз оказался длинным, а Макс, наслушавшись про вход, представлял себе что-то подобное дверного проема и уж точно не ожидал, что пробираться вперед придется ползком в какой-то липкой грязи, похожей на болотную. Арсений полз сзади, шумно сопя, видимо, тоже не особо радовался тому, что умудрился сотворить. «Этот лаз длинный?» – недовольно спросил Макс и в ту же секунду провалился в пустоту. Падать, к счастью, пришлось невысоко, и приземление оказалось мягким, на размокшую землю. Только вот от неожиданности сгруппироваться Макс не успел, потому шмякнулся плашмя. «Чёрт!» – прошипел он, отплёвываясь от вонючей жижи и пытаясь стереть грязь с лица, но, конечно, только больше размазывая её по лбу и щекам. К его удовольствию, кое-как поднявшийся на ноги шаман выглядел не лучше. «Пардон, пардон», – пробормотал Арсений, оглядев вначале свой заляпанный наряд, потом Макса. «Так уж получилось. Духи открыли мне этот путь, значит, так надо». «Духов ты из Латинской Америки призвал, что ли?» – съехидничал Макс, увидев оплетенную лианами заброшенную пятиэтажку и торчавший среди гаражей огромный кактус. «А-а-а», – протянул Арсений. «Наверное, к открытому немной карману приложились мои воспоминания». «Такой вот любопытный симбиоз вышел. Забавно». «Забавно ему». Проворчал Макс и, оглядевшись, увидел, что лаз стремительно зарастает мясистыми листьями с угрожающе длинными шипами. «Ну что, вперед?» – вздохнул он. «Назад хода нет».